Но ведь и эта сказка имеет конец. И волей-неволей Карабасу приходилось сочинять самому. И сказка превратилась в многосерийную историю, где Бармалей вынужден был встречаться с капитаном Немо, дружить с Фантомасом, конкурировать в злодействе с пиратами острова Сокровищ, летать на реактивных лайнерах, ездить на упряжках и терпеть неоднократные поражения от доктора Айболита, который сам в ходе бесконечных приключений превратился в сыщика для конспирации, надевавшего белый халат. Дети ждали его истории, как взрослые очередной серии «17 мгновений весны». Наконец, Карабас загнал Бармалея на Северный полюс в надежде окончательно с ним рассчитаться и заморозить где-нибудь в снегах. Но ничего назидательного в последней серии не придумывалось, и он решил сделать перерыв, дать себе временную оттяжку, чтобы собраться с силами и кое-как восстановить явно идущую на убыль фантазию. «В следующий раз, дети, в следующий раз! Спокойной ночи!» Медленной походкой шел он в конец улицы в свой холодный дом. Электрический свет в полуострове горел только до 12 ночи. В запасе у Карабаса еще было время. Он ставил на плиту чай, зажигал ночник и, укрывшись шкурой вместо пледа, доставал из тумбочки секретные книги, которые никому не показывал. Читал он их долго, и когда в поселке гасили свет, зажигал свечку и читал при свете огарка. Это были обычные тоненькие детские книжки для дошколят и младшего школьного возраста. Он читал, молча шевеля губами, улыбался, и не было человека счастливее его. Четвертое. Поминки пришлись на два последних дня недели. В селе было тихо и печально, мрачновато как-то. Но вот настал понедельник, все вышли на работу, и эксцесс на похоронах Кощеев почти забыл. Он стоял у окна, смотрел, как малыши возятся в сугробе, волтузя друг друга. Собаки тоже были в куче, играли с детьми. И понемногу хорошее настроение возвращалось к Кощееву. Но тут на тропинке, ведущей к правлению, показалась барашковая шапка и такой же воротник. Отпрянул от окна Кощеев, сел за стол, закурил. «Видать, ко мне!» Гость постучался, вошел не спеша, разделся в кабинете, представился. «Пивень Федот Федотыч из центра». «Из какого?» — спросил настороженно Кощеев. «Из районного», — мягко ответил Пивень. «А, значит, к нам по делам», — вздохнул Кощеев, встал, прошелся к окну, посмотрел на улицу, не зная, о чем разговаривать с высоким гостем. «Командировку вам отметили?» — вдруг догадался спросить Кощеев. Он надеялся, ставя печати, узнать, из какой же организации приехал к ним этот Пивень. Всех знал в райцентре Кощеев, но, разумеется, в основном руководящих работников. А вот этого Пивня что-то не припоминал Иван Иванович. Не припоминал. И смутное раздражение начинало закипать на дне его души. «Отметили», — сказал Пивень, — «в сельсовете у Джексона». «Да, кстати, могли бы в сельсовет избрать и кого-нибудь другого». «Это почему же?» — недоуменно спросил Кощеев. «Ну как почему?» «Не поймешь»,